Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСа. Да, друзья, всем привет. ЦИПСа? Как было? ЦИПСа. Вообще, правильно ЦИПСа, но ты всегда говорил ЦИПСы. Ну, потому что ты не... Ладно, нет, ЦИПСы. Ты не образованный человек. Да, хорошо. Ну, раз ты образованный, вот и начинай тогда. За прошедшие сутки. Да хватит уже, это уже все. Ладно. Мувитон. Короче, не, братан, блин, мувитон, ты, бля, вот 6 дней в неделю на протяжении почти 3 лет я читал сводку. Ты понимаешь, что можно было рехнуться, короче. Поэтому как бы тут уже автоматика, как говорится, срабатывает. Вот. Ну, у нас как бы каких-то перемен нет, там мукры на работе на ночью пытались сходить, потом утром тоже без прикрытия техники. Вот. Поэтому, в принципе, никаких по фронту перемен нет. И слава богу, поскольку противник сейчас проводит свою наступательную операцию, поэтому слава богу, что перемен в конфигурации фронта нет. Вот. У тебя есть что добавить по этому поводу? Да, я... Ну, и, кстати, странно, почему не ходят без техники. Что, без техники ходят? Ну, наступать пытаются без техники. И странно, что до сих пор мы не видели в деле Челленджера. Я вообще хочу... Сегодня, ты знаешь, вот появилась информация, что ну, Абрамсы появятся скоро. Да, 31 единицу хотят вот, поставить. И я как раз думаю, что вот классно как посмотреть, как работать будут по ним наши дешевые FPV-дроны. Все подряд. Вот, потому что, ну, уже, собственно говоря, ну, Брэдли, Леопарды уже просто даже неинтересно. Вот я смотрю, там на других каналах выкладывают, снова подбит Брэдли! А ты такой, блин, да, ну, подбит, да, Брэдли, да. Раз, листанул, короче. Уже даже внимание уже не обращаешь. Да, там что-то затрофеили ты, раз, там уже все. А тут, как бы, знаешь, надо американцев попросить, что 31 танк это несерьезно. Просто 31 танк могут быть настолько быстро уничтожен, да, там нашей артиллерией, авиацией, минными полями, что какой-то FPV-дрон может до него не добраться, но не успеть добраться. Пусть бы они больше, как бы, поставили, чтобы больше шансов было посмотреть, как FPV-дроны по ним сработают, понимаешь? Знаешь, так как работают наши FPV-дроны, я думаю, будет все намного раньше, чем все остальные. В принципе, да. В принципе, тоже вариант. Про ланцеты вообще можно молчать, как бы. Да, ну, мы уже, что, уже Путин сказал, давайте, ребята, газуйте, поэтому я думаю, что нарастят и будет уже... Сначала мы увидим 300 ударов в месяц, потом, я думаю, будет больше, и это очень хорошо. Да. Ну да, мы ждем челленджеры, мы ждем эклеры французские. Да, и самые дорогие, да, эклеры. И ждем, конечно же, Абрамсы, потому что, ну, я думаю, всем будет интересно протестировать, как РПГ-7 попадает в танк. Ну, РПГ-7 может не выстрелить, там танк не сблизится, да, но вот мы знаем, что FPV-дрон используют как основной заряд по бронетехнике как раз-таки гранату от РПГ-7 кумулятивную. Поэтому... Так, еще, коль мы затронули поставки, да, то немцы планируют поставить Украине крылатые ракеты «Таурус». Да, ага. Таурус, да. Это немецко-шведский. То есть, ну, по сути, там шведского, я так понял, только часть электроники. Но в основном считаются ракеты эти крылатые немецкие. Там, по-моему, вчера об этом заявил депутат парламента Германии, если я не ошибаюсь, как раз с партии Шольца. О том, что надо Украине поставить. А мы знаем, заметили уже по этой военной операции, если кто-то из западных официальных лиц говорит, что надо поставить, значит, это однозначно или будет поставлено, или уже, возможно, разгружается где-то там с границей украинской. Ракеты эти, ну, на самом деле интересные. Вот я вчера об этом статью писал, пытался разобраться, хотя, понятно, в интернете там информация крайне скудная о них. Ракеты интересные в том плане, что они повышенной точности. Во-первых, они, ну, понятно, повышенной дальности еще там, но до 500 километров. То есть не так, как Storm Shadow до 560, эти до 500. Вот. Но у них прикол в том, что там какое-то у них интересное устройство, которое там что-то двойной сигнал, что такое. Ну, короче, в любой момент ты направил на цель, в любой момент оператор может подключиться к ракете, изменить маршрут и может на подлете к цели управлять и наводить даже по движущейся цели эту ракету. То есть она, ну, ни хрена себе, как бы, да? Стоимость такой ракеты порядка миллиона долларов. И сейчас на вооружении Германии и Испании. Но я думаю, что немцам в данном случае интересно просто опробировать в этой войне эту ракету. Я думаю, так. То есть тут не так украинцам помочь, как просто как на полигоне в условиях реальных боевых действий вот с таким противником, как мы, да, проверить эту ракету, я думаю, они под это пару десятков подгонят. Вопрос, опять же, это ракета воздушного базирования. Где они столько самолетов будут брать? То есть они и так переделывают Су-24М под эти ракеты. Они пытаются и Су-27, и МиГ-29 под это дело. Но опять же, многие спрашивают, что значит переделывают? А что, как бы, у нас что, самолеты такие ракеты не пускают? Ну просто, грубо говоря, крепления отличаются от отечественных для натовских ракет. Вот они пытаются эти крепления как бы присобачить к самолету. Тут же фишка не просто присобачить, чтобы ракета висела, так чтобы можно было пуск осуществлять. Поэтому слушай, тема интересная. Министр обороны Резников же, да, там? Да, да, да. Он, кстати, заявлял о том, что он приглашает все страны, которые хотят тестировать свое оружие. Да, да, да, да. Приглашает их на Украину. Он, ну, об этом открыто заявлял, что все, кто хочет протестировать свое вооружение, пожалуйста, приезжайте на Украину и проводите испытания. Поэтому, ну, я считаю, что, ну, ничего тут удивительного нет. Да? Единственное, возможно, так, ну, может быть, скажем так, можно об этом подумать, а может, ну, как вариант рассматривать, что, скорее всего, у Украины, возможно, испытывает какие-то проблемы сейчас с высокоточным оружием и запросили, значит, дополнительные поставки. Поэтому, ну, кто-то может, Франция сказала, у нас больше нет, предположим, да, или еще что-нибудь, да, вот Германия сказала, у нас есть, давайте дадим. Не, ну, то, что Украина испытывает, это понятно, но одно дело, когда высокоточное оружие наземного базирования, вот такие как Хаймерс, да, которые могут перемещаться и стартовать с земли. Другое дело, когда тут как бы нужны самолетики. Поэтому, судя по всему, и F-16, наверное, поставят. Но опять же, если они решат вопрос инфраструктуры. Ой, после M16, говорю, после F-16 я зевнул, потому что, ну, настолько это уже, ну, самое такое ожидаемое, это вот было все перед началом наступа. Вот нам дали леопарды, вот нам дали Брэдли, вот нам дали то, сё. Ну и все же как бы сидели и ждали. Никогда эта техника в подобных боевых действиях не участвовала. Да, и все были в напряжении. Ну и все как бы, все выдохнули, сказали, а, хуйня. Что там F-16, ну давайте, понимаешь. Ну да, надо, не, ну... Блин, все равно, понимаешь, бравады быть не должно. F-16, они хоть и старые истребители относительно, да, но опять же, зависит от блока, от модификации. Но, во-первых, они же, если будут применяться не для функции как истребитель, да, не для воздушного боя, а конкретно просто как пусковые площадки для ракет воздушного базирования. Плюс у них радиолокационные системы в морде, они получше, чем у тех отечественных самолетов, которые сейчас есть у ВСУ. Поэтому это, ну, ни хрена не смешная фигня. Плюс еще собираются америкосовские поставлять эти ракеты, да, которые можно запускать с установок «Хаймерс». Вот американцы вроде бы как тоже намерены. Хотя была информация, что их уже поставили. Я, может быть, мыслю примитивно. Может быть, даже очень примитивно. Да, даже не сомневайся в этом. Вот. И что я хотел сказать. Мы с начала СВО выпустили херово тучу каких-то ракет, каких-то там, блин, запускали самолеты, что-то бомбили там, куда-то там стреляли. И пока не, на позиции не зашла пехота, да, ситуация не менялась. Поэтому, если у нашего противника будет проблема в качественной пехоте, а мы видим, что такая ситуация наступает, если уже Нью-Йорк Таймс пишет, что две бригады, которые были обучены непосредственно под наступательные действия, были полностью разбиты, да, и их вывели, то 20 F-16 по фронту не решат никакую задачу абсолютно. Они просто подпортят нам нервы. Понимаешь? Но в целом задачу они не решат. Я тебе больше скажу, Хаймерсы больше беды натворили, чем все остальное, как бы, из натовского вооружения. Поэтому, Хаймерсы, да. Штормшедов, мы видим отзывы, да, что сбивают, но ракета серьезная, да, как бы. То есть нужна практика, люди руку набили, начали сбивать, да. А так тяжеловато. Штормшедов. Там очень сложно сбивается даже у тех, кто набил руку. Я как-то мы этой темы касались. Да вот мне после удара по мосту написали, сказали, 9 пусков было, 2 ракеты долетело. Кто-то даже 4 ракеты сбил. Да. Но в любом случае, там проблема в том, что ракета слишком низко летит, ниже, чем калибр. Там, я не помню, там высота какая, до 50 или до 40 метров. Все она очень низкая, очень быстро летящая. Я же говорю, что вопрос одними ракетами не решится. Да, согласен. Поэтому, да, это сложнее все намного. Но если мы посчитаем, что сколько беды натворили коптеры обычные китайские, то эти ракеты окажутся смешными просто. Просто удары более резонансные, да, могут там прилететь в какую-то казарму, да, а там, к примеру, 100 человек погибло, и все такие за голову схватились, да, неприятно. Но если мы посчитаем, сколько беды наделали коптеры по всей линии фронта, то там в сутки разы больше потерь от них. Согласен. Вопросов. Сегодня это обсуждали снова на телевизоре, тему этого саммита в этом Саудовской Аравии. И на экране показали Зеленского, который сидит в этом наушнике, знаешь, куда переводчик ему рассказывает что-то, о чем говорят присутствующие. И кривится, и так... У меня такое сложилось впечатление, что на самом деле он кривится не от того, что кто-то что-то плохое говорит, хотя там ничем хорошим он не закончился для Украины. Я убедился в том, что просто переводчик ему на украинском говорит. А он ни хрена его не знает, он же русскоязычный. Причем жестко русскоязычный. И ему просто ни хрена не понятно, чем ему по-украински говорят. Может, ломки были у него, хрен его знает, что он кривлялся. Да что ломки, у него постоянно все с собой, судя по всему. Да? Он там в зале сидел, он всегда может выйти в туалет. Это когда у него долгие интервью, его начинают ломать, и он там растекается по всем этим местам. Так что так. Так, еще тему давай поляков снова обсудим. Так. Объясню почему. Сегодня пару новостей возникло в сети. Первая новость от очередного официального лица Украины. Это некий Казаченко, если не ошибаюсь, Казаченко. Он президент Аграрной конфедерации Украины. Вот Казаченко предъявил сегодня полякам то, что поляки у России закупают мед и другие сельскохозяйственные... Яйко-млеко закупают. Да, а Украина ни хрена не хотят покупать даже зерно. И он вот такое предъявил, да, до этого подоляк, да, это советник Зеленского, предъявлял о том, что, он констатировал то, что когда СВО закончится и помощь Польше будет не нужна, то мы порвем с ней, дружеские отношения и тому подобное. И вот я хотел о чем сказать, мы неоднократно говорили о том, что поляки собираются заходить на Украину. Украинские спикеры, украинские дипломаты, да, они не могут об этом, украинская разведка знает об этом, и украинские власти об этом знают, но они не могут об этом сказать открыто, потому что может начаться в стране хаос, паника, страна разделится там на два лагеря, одни будут хотеть, все, ладно, поляки, мы с поляками, другие такие, нет, мы тогда лучше с россиянами, как бы, лишь бы не с поляками и так далее. И вот эти все моменты начнутся. Поэтому, но они вот этими заявлениями, они кажутся глупыми со стороны, если просто, ну, в такой перспективе, из контекста, грубо говоря, общей картины убирать это заявление. Вроде смешное, да, ну, снова там какую-то херню какую-то ляпнул. Но в целом, если посмотреть на картину, то это в очередной раз подтверждает то, что украинские политики, они пытаются привлечь внимание мировой общественности к тому, что у Украины с Польшей есть конфликт, на который стоит обратить внимание. Вот я вот так это рассматриваю. Плюс появилась новость о том, что украинские спецслужбы планируют провокации на территории Республики Беларусь. При этом там несколько сценариев отрабатывается, в том числе и настроить белорусов против ЧВК «Вагнер». То есть где-то что-то взорвать и вбросить то, что там вагнера что-то тренировались и какое-то промазали, да, попали там куда-то в казарму или в склад или еще что-то. Ну или какие-то конфликты с местными властями. Или же с территории Республики Беларусь провести обстрел территории Польши. К примеру, завести группу ДРГ. А понятно, у нас у всех граница под замком. Ни одна ДРГ никогда не зайдет. Я это все прекрасно понимаю. Но чисто теоретически, вдруг какая-то ДРГ сможет зайти на территорию Республики Беларусь и с 82-го миномета обстрелять погранзаставу поляков и уйти, чтобы получился казус белли, да, повод объявления войны со стороны Польши. И при этом украинские спецслужбы также решат вопрос, риск опасности, который исходит от поляков, да, о том, что они все-таки хотят войти на Украину. Так вот они просто разогреют этот конфликт между белорусами и поляками. И вроде бы как на какое-то время Украина отойдет на второй план. Поэтому интересные события. Вот если наблюдать за всем происходящим, то можно нормально спрогнозировать ближайшее будущее. Я так думаю. Поэтому, друзья, в принципе, а если дальше посмотреть, то нужно готовиться к зомби-апокалипсису, к ядерной, ну, зиме, я в ядерную зиму не верю, но к ядерному апокалипсису и так далее. Поэтому запасайтесь наборами для выживания. Надо придумать торговую марку. К взрывам зерновой пыли. Блин, кстати, да, мы с тобой не обсудили взрыв зерновой пыли вчера.